Если бы такое случилось, возможно, у Чэнь Цзиньхая не получилось бы ее нанять, и она бы не пела сейчас в Красодневе. Однако сестрицына была человеком великодушным и никогда не выглядела подавленной от того, что с ее талантом судьба сложилась не совсем так, как этого хотелось бы. Будь то обычный официант или известная группа блуждания, она ко всем относилась любезно и дружелюбно. Поэтому отношения с людьми у нее были самые лучшие. Лу Чэнь и сестрицына находились в довольно неплохих отношениях. Когда он впервые выступил на сцене Красодневе, эта властная женщина хорошо отозвалась о нем, потому Чэнь Цзиньхай разрешил ему выступать. Поэтому Лу Чэнь до сих пор был ей благодарен. Вслед за сестрицей на остальные поочередно выразили свои поздравления. Они знали, что Лу Чэнь теперь являлся местным исполнителем. Прежде в Красодневе Лу Чэнь был единственным исполнителем на разогреве и занимал самое низшее место. А сейчас он находился на равных с Лихун и Ечжиньяном и имел такие же права и условия. Сестрица На, малыш Лу вчера вечером исполнил оригинальную песню. Лихун рассмеялась, сорвал бурные овации, а кое-кто хотел, чтобы он подписал контракт с развлекательной компанией. Хоть это все и говорилось в шутку, но по тону чувствовалась некая зависть. За исключением сестрицы На, лица Ечжиньяна и Ван Сяошуэя выглядели очень неестественно. Бар Красоднев не был слишком большим, и работников вместе с исполнителями было немного, поэтому новости о незначительных переменах в баре довольно быстро распространялись в этой маленькой среде. Вчера вечером своей оригинальной песней «Ты мой сосед по парте» Лу Чэнь заработал любовь всех посетителей, а также добился расположения медийной компании, которая захотела заключить с ним контракт, чтобы он работал в ней новым артистом. Поэтому многие люди в комнате очень завидовали ему, ведь в Хаохай работало много бедных музыкантов, и можно было по пальцам пересчитать случаи, когда человек одним махом достигал вершины успеха, а Лу Чэнь был всего лишь счастливчиком. Но что больше всего всех поражало, так это то, что Лу Чэнь неожиданно отказался от контракта. Они никак этого не могли понять, ведь это была такая редкая удачная возможность, а Лу Чэнь ей не воспользовался, для них это было просто немыслимо. Ечжиньян хихикнул. К сожалению, Лу Чэнь слегка зазнался, а иначе он бы уже стал суперзвездой и предложил всем нам подписать контракт, чтобы вместе с ним греться в лучах славы. По сравнению с Лихун он чувствовал себя еще более подавленным по отношению к Лу Чэню. Не успел он сказать и несколько слов, как стал мрачным. Следовало иметь в виду, что еще два дня назад он ни во что не ставил Лу Чэня. А теперь тот не только стал таким же местным исполнителем, но еще и привлекал к себе большее внимание. Лу Чэнь недовольно нахмурился. Говорил ли Ечжиньян это всерьез или нет, но он явно не желал заискивать перед Лу Чэнем. Малыш Лу несомненно станет суперзвездой. Сестрицына похлопала по плечу Лу Чэня и сказала: «Вчера вечером я опоздала и не услышала твою песню, а сегодня тебе обязательно надо ее исполнить». Лу Чэнь поспешно ответил: «Хорошо. Тогда прошу сестрицу На проинструктировать меня». В отличие от остальных, сестрица На, несомненно, вела себя искренне с Лу Чэнем. Она вкратце все объяснила. Ечжиньян и остальные не посмели вести себя грубо. Сестрица На улыбнулась. «Что ты, я не заслужила такой почести, чтобы инструктировать. Малыш Лу, в тебе скрываются такие блестящие таланты. Тебе надо было раньше ими воспользоваться. Потом ты бы мог написать песню для своей сестрицы На. Как тебе такое?» Лу Чэнь поразмыслил и с серьезным видом произнес: «Идет». Такой серьезный ответ ошарашил сестрицу На. Она говорила все это в шутку и вовсе не требовала от Лу Чэня никакой песни. Сейчас сотворить нечто оригинальное было нелегким делом, да и в стране не так часто выпускали оригинальные вещи. Не считая нескольких настоящих суперзвезд, очень многим профессиональным композиторам за несколько лет удавалось выпустить всего 1-2 шедевра. То, что такой любитель, как Лу Чэнь, умудрился неожиданно создать одну хорошую песню, можно было считать огромной удачей. Как тут было возможно выпустить подряд сразу несколько блестящих композиций? Она подумала, что Лу Чэнь тоже пошутил, но, заметив всю его серьезность, она невольно испытала восторг. Конечно, сестрица На многое повидала на свете, а потому она оцепенела лишь на мгновение и тотчас же произнесла: «Тогда я буду ждать от тебя песни». Она больше не возвращалась к этой теме. Похлопав в ладоши, она сказала: «Время уже подходит. Согласно составленной мной программе, ты, Сяошуай, первым выступаешь с двумя песнями для разогрева». Владельца Чэнь Цзиньхая не было на месте, поэтому сестрица настала временным боссом. За исключением группы блуждания, будь то Лихун или Ечжиньян, все обязаны были ей подчиняться, никто не мог поспорить с ней насчет ее программы. Даже фронтмен блужданий Цинханьян с уважением относился к сестрице На. Так как это был вечер последнего выходного дня, то после 8 часов в баре собралось очень много посетителей, большая часть из которых являлась студентами. Неподалеку от Хаухая располагался университетский городок, где находилось более 10 известных во всей стране университетов. Немало студентов любило посещать бары Хаухая и Сэньлитуня. Особенно туда приходили влюбленные пары, которые, поужинав на пешеходной аллее, приходили в бар, занимали там столик на двоих, заказывали коктейль или пиво и объяснялись в любви, наслаждаясь тем временем живым выступлением. Все места в баре уже практически были заняты. Ведущий поспешил разогревать публику, после чего Ван Сяошуай начал петь. Когда подошла очередь Лучиня, уже наступило 9 часов вечера. Как только он уселся на сцене с гитарой в руках, один из посетителей звонко свистнул. «Малыш Лу, спой ты мой сосед по парте». Лучень улыбнулся, кивнув головой. Это был постоянный посетитель, который частенько свистел, будто какой-то хулиган. Этот постоянный посетитель очень любил заигрывать с людьми. Такому обязательно нужно было оказать честь. «Сегодня я сперва исполню написанную мной песню». Он коснулся струн и произнес в микрофон. «Ты мой сосед по парте. Надеюсь, всем понравится». «Понравится». Как только Лучень закончил говорить, кто-то громко выкрикнул. «Спой ее два раза». В зале раздался веселый смех, словно водная поверхность заколыхалась от брошенного в нее камня. Многие новые клиенты очень удивились, потому что никогда не слышали эту песню, которая при этом еще являлась оригинальной. Поэтому, разумеется, они не понимали, почему многие старые посетители вели себя так любезно. А подобное радушие редко можно было встретить в Красодневе. Не верилось, что люди так реагировали на такого молодого исполнителя, как Лучень. Лучень не болтал много языком. Он сыграл прелюдию, который открыл свое сегодняшнее выступление. «Вспомнишь ли ты завтра дневник, что написала вчера?» Звуки песни очаровывали. Атмосфера в баре быстро менялась под аккомпанемент гитары. Шепот, звон бокалов и даже рингтоны на телефонах, все постепенно затихло. И старые, и новые посетители внимательно слушали Лучиня. Старые посетители считали, что Лучень стал играть на гитаре «Ты мой сосед по парте» еще лучше, чем раньше, а его пение стало еще более захватывающим. Слушатели даже закрыли глаза и старались ощутить все эмоции, что заключались в песне. Воспоминания, грусть, любовь. А новые посетители испытывали свежие ощущения от песни «Ты мой сосед по парте». Им была приятна эта песня на слух. Они были весьма тронуты, услышав ее. Притягательная сила классического произведения позволяла игнорировать границы времени и пространства. Даже в чужом мире эта песня по-прежнему была способна излучать ослепительный свет. За 5-6 минут в Красодневе воцарилась небывалая тишина. Спустя мгновение, как только закончилась песня, разразились бурные аплодисменты. Глава 12. Первые увлеченные слушатели. 12. Первые увлеченные слушатели. Во время выступления Лучиня малышка Ми сидела за столом 035, располагавшимся недалеко от сцены. Держа в белоснежных зубах трубочку, торчавшую из ледяного коктейля, она смотрела на лица трех сидевших с ней за столом подружек. У нее был слегка растерянный, но симпатичный вид. Но в ее чудесных энергичных глазах проступали хитрости и лукавства, которые немало говорили о ее характере. Малышкой Ми ее прозвала соседка по комнате, а полное имя звучало как Ми Сюань. Она училась на первом курсе педагогического университета. Несколько дней назад ей исполнилось 19 лет. Сегодня вечером она собиралась пойти в библиотеку поучить уроки, но в результате три подруги потянули ее насильно в Хаухай. Они сказали, что скоро им предстояло распрощаться с первым курсом, а потому они искали себе красавчиков. Атмосфера в баре под названием «Красоднев» стояла довольно неплохая. Малышка Ми ранее посещала бары в Сан-Литуне, но царившая там сумасшедшая, упадническая и нервная обстановка пугала такую изнеженную девицу, как она, внутри которой абсолютно отсутствовал дух мятежа. Бары в Хаухае, бесспорно, были намного спокойнее и тише. Конечно, придурков здесь тоже хватало. Ну а обещанные красавчики, где же находились эти красавчики? Прошлый исполнитель был очень молод, пел вроде как тоже неплохо. К сожалению, он любил слишком вычурно наряжаться. Видимо, считал, что из него вышел соблазнительный красавчик, раз он то и дело строил глазки посетителям, Буя. Медленно потягивая коктейль, она задумалась, как бы приготовить обжаренные мясные пампушки для своих радостных подруг, чтобы хоть как-то избавиться от своей тоски. Пока малышка Ми витала в своих мыслях, она услышала доносившиеся со сцены звуки песни. «Вспомнишь ли ты завтра дневник, что написала вчера? Будешь ты еще завтра помнить некогда плаксивую себя?» Она внезапно оцепенела. Звуки песни были такими чистыми и ясными, неся с собой частичку грусти. Она никогда не слышала эту мелодию и эти слова, но было так приятно слушать. Малышка Ми невольно подняла голову, взглянув на сцену, и увидела там сидевшего на табурете молодого парня в футболке и джинсах, который нежно пел и играл на гитаре. «Как называется эта песня? Как зовут этого красавчика?» Малышка Ми не отрывала глаз от музыканта. Вся ее тоска мгновенно улетучилась. Только когда парень допел, она неожиданно пришла в себя и первая начала хлопать. «Малыш Лу, спой еще раз!» Вслед за бурными аплодисментами кто-то громко крикнул. «Ты мой сосед по парте!» Теперь малышка Ми в целом знала, как звали исполнителя и как называлась песня. Поначалу она не верила, что была не единственной, кто не наслушался, но, когда остальные люди начали просить еще спеть, она окончательно это признала. «Эй, подружка, опустись на землю!» Неожиданно бледная ладонь появилась прямо перед глазами, загородив малышке Ми взор. Ее соседка по комнате хитро заулыбалась. «Красавчиком любуешься? Поди влюбилась в него, старшая сестрица!» На изящном личике малышки Ми тут же выступил слабый румянец. «Что за глупости ты говоришь?» Увидев, как она застыдилась, подружки так рассмеялись, что чуть стаканы не перевернули. Их охватила неудержимая радость. К счастью, вокруг стояла оживленная атмосфера, все хлопали, звучали громкие одобряющие возгласы и свисты, поэтому никто не обратил внимания на девушек. В противном случае малышка Ми совсем бы опозорилась. Тот красавчик, что находился на сцене, не обманул ожиданий публики и согласился спеть второй раз. Малышке Ми пришла идея. Пользуясь тем, что ее подруги и остальные люди переключили все внимание на музыканта, она тихо достала из кармана сотовый телефон, открыла видеокамеру и начала снимать то, что происходило на сцене. Сняв большую часть выступления, она вдруг почувствовала вокруг себя странную обстановку и инстинктивно обернулась назад. Рядом стоял официант, который уставился на телефон в ее руках. Выглядел он недовольным. «Девушка, в баре запрещена видеосъемка. Прошу вас не снимать, спасибо». Чаще всего среди посетителей баров Хаухая встречалось много элитных работников, а также немало людей из определенных кругов и даже звезды. Они приходили туда расслабиться и скоротать время. Естественно, им не нравилось попадаться в объективы камер. Поэтому у входа в бары наподобие красоднева на видном месте висела табличка «Видеосъемка запрещена». Малышка Ми высунула язык и немедленно убрала телефон, сказав: «Извините». Она имела привлекательную внешность, поэтому, когда она немедленно принесла извинения, официант больше не выглядел недовольным и ничего не сказал, а лишь кивнул головой и ушел. «Дуреха Ми», старшая сестрица уставилась на нее своим озлобленным взглядом, как бы говоря: «Я привела тебя сюда развлекаться, а не позориться. Достанется же ей по возвращению домой». Малышка Ми стыдливо опустила голову, словно раскаивалась в собственных грехах, но на самом деле она до сих пор держала в руках телефон. Пальцы быстро бегали по сенсорному экрану и умело набирали длинную надпись. Вечером в баре Хаухая обнаружила красавчика и классную песню. Это был заголовок поста. К нему малышка Ми прикрепила видео, которое только что засняла, а затем отправила его на форум Бэйхай, где она частенько зависала. Форум Бэйхай, он же форум университетского городка Бэйхай, был довольно популярен среди студентов. Огромное количество людей было зарегистрировано там, каждый день туда заходило немало человек. Основную массу составляли студенты из высших учебных заведений Пекина, которые своевременно получали оттуда новости, связанные с их университетами. Малышка Ми только ради развлечения создала этот пост через свою учетную запись. Обычно подобные посты ненадолго задерживались на форуме Бэйхай. Вскоре они скрывались под грудой новых постов, а потом и вовсе исчезали из поля зрения. Возможно, кто-то случайно натыкался на них, но в основном такие посты становились непримечательны. Однако малышка Ми не обращала на это внимания. Она лишь желала выразить свою любовь к песне, а что касается певца, тоже выразила своеобразную любовь. В тот момент Лучение не знал, что теперь у него стало одним поклонником больше. Он добросовестно закончил петь второй раз песню «Ты мой сосед по парте», после чего снова получил в награду бутылки пива. Среди сегодняшних посетителей находилось немало влюбленных студенческих пар, которые были ограничены в деньгах в отличие от элитных рабочих, поэтому они никак не могли наградить исполнителя. Самое большее, что они могли сделать, купить ему 1-2 бутылки пива в знак благодарности. Но сегодняшний вечер отличался. Дважды исполнив «Ты мой сосед по парте», Лучень заработал 100 бутылок пива, а местные исполнители получали 70% от прибыли, поэтому он получал почти 1500 юаней. К сожалению, такая благотворительность происходила не каждый день, только в выходные посетителей было много, и они щедро тратили деньги. Иначе бы Лучень мог беззаботно жить, зарабатывая себе на доли от обильной прибыли и больше не беспокоясь о семейном долге. Более 100 бутылок пива от влюбленных студенческих пар являлись немалой наградой. Чаще всего девушки просили своих парней расплатиться, а парни неохотно на это соглашались, но тогда их девушки начинали сердиться и упрекать их. Например, такие нежные особи говорили: «Ты что, меня не любишь?» Или «Вот такие высокомерные девицы. Ну и ладно, я сама куплю». Встречались и двуличные девушки: «Хе-хе, небось ревнуешь, слишком много думаешь, мне всего лишь понравилась эта песня». Ну и наконец, попадались дикарки: «Одной бутылки недостаточно, еще 2 купи». Ни один парень, способный хоть как-то наладить контакты, не желавший остаться одиночкой неудачником, как миленький, тратил деньги, даже если завтра ему придется грызть одни сухари. В то время, как Лучень получал награды, на него обижалось немало парней. Мача тут строишь из себя. Их обида была настолько сильна, что даже Лучень на сцене это ощутил. Немного поразмыслив, он сообщил в микрофон: «Спасибо за вашу поддержку. Следующая песня, которую я собираюсь исполнить, также является моим оригинальным произведением и будет впервые исполняться в Красодневе, поэтому все здесь присутствующие станут первыми увлеченными слушателями этой песни». Вау! В баре немедленно наступило небольшое изумление. Многие клиенты невольно сели прямо, приняли серьезный вид, а на лицах не меньшего числа людей отразились волнение и шок. Так называемый первый увлеченный слушатель изначально являлся NPC в одной онлайн-игре. Игроки должны были ему петь через микрофон, за что получали различные награды. Впоследствии это словосочетание стало использоваться среди широкой публики, означая людей, которые первыми услышали произведение с оригинальной музыкой и словами и восхитились им. Первыми увлеченными слушателями, находившийся в большой комнате за сценой Е Чжиньян, пренебрежительно скривил рот, бросил взгляд на плотно закрытую дверь маленькой комнаты и тихо произнес: «Даже у братца Циня не хватало духа такое сказать». Если принимать первого увлеченного слушателя за титул, то такой титул нельзя было произвольно присваивать посторонним людям, потому что он прибавлял исполнителю славу. Исполнителей и любителей, которые создавали музыку, было полным-полно, но у них не хватало уверенности в себе и гарантий, чтобы называть людей, впервые слушавших их собственные произведения, первыми увлеченными слушателями, потому что такой титул мог идти только с поистине выдающимися произведениями. В противном случае музыканты могли сделать из себя посмешище. За какие такие заслуги Лучень дерзнул так бесстыдно хвастаться? Необходимо было знать, что считавшийся большой шишкой в Красодневе и ключевой фигурой группы «Блуждания» Цинь Ханьян неоднократно исполнял в баре свои оригинальные песни, но никогда не упоминал данный титул. Стоявшие рядом Лихун и Ван Сяшуай показывали свое одобрение с Е Чжиньяном, но сестрица на слабо улыбнулась. Малыш Лу весьма одарен, его недавняя песня «Ты мой сосед по парте» имеет огромный потенциал стать популярной. Уверена, что и новая его песня не разочарует нас. Е Чжиньян выглядел слегка пристыженным, но не посмел открыть рот. Несмотря на то, что у сестрицы на и группы «Блуждания» были личные комнаты отдыха, она обычно любила зависать в большой комнате, беседовать с другими исполнителями и слушать, как они выступают на сцене. Если бы Лучень не доказал свою мощь при помощи песни «Ты мой сосед по парте», тогда, вероятно, сестрица на осталась бы недовольна. Но сейчас она питала большие надежды на новую песню Лученя. Она даже сама не заметила, что в этом ожидании на самом деле скрывался иной интерес. Тем временем Лучень начал играть прелюдию к новой песне. В баре снова наступила тишина. Глава 13. Золушка. 13. Золушка. Как я привязался к тебе. Спрашиваю я себя, я ни от чего не могу отказаться, сегодня вдруг тяжело уходить, ты вовсе не красивая, но неимоверно милая, ах, Золушка, моя Золушка. Струны дрожали, издавая простую мелодию. Исполнение песни Лучиня было слегка грустным с долей любви и сентиментальности. В мире сновидений эта песня являлась произведением очень талантливого рок-музыканта, который подарил ее своей первой возлюбленной. В песне содержался необычайно трогательный рассказ. Несмотря на то, что концовка данного рассказа вовсе не была прекрасной, но, вне всяких сомнений, песня обладала шармом и уже тронула сердца бесчисленного множества людей. Многие перепевали ее, поэтому она стала настоящим классическим произведением. В плане чувств эта композиция имела много общего с «Ты мой сосед по парте», в них затрагивалась судьба, но исполняемая в данный момент песня была более искренней, в ней исполнитель выражал упрямое самоосуждение и свою погоню за любовью. Когда Лучень в первый раз пел песню «В этом мире», ему по-прежнему удалось задеть сердечные струны всех присутствующих, а особенно возлюбленных, которые были еще глубже тронуты. Парни крепко сжимали руки своих девушек, пусть даже и те увлеченно смотрели на Лучиня. «Потому что ты моя Золушка, я разбил твое сердце, я вечно очень жесток, ты не воспринимаешь меня всерьез, потому что я не смею верить, ты такая красивая и неимоверно милая, ах, Золушка, моя Золушка». Казалось, будто весь мир погрузился в тишину. Все посетители внимательно слушали исполнение Лучиня. Многие девушки затаили дыхание, в их глазах уже проступал печальный блеск. Такой чистый, выразительный взгляд не требовал слов. «Если это сон, я хочу им навечно упиться и не просыпаться. Я уже терпел. Я так ждал. Ждал, что, может, ты придешь. Ждал, что, может, ты придешь». Вплоть до самого конца песни никто не разговаривал. «Песня Золушка», Лучень тихо произнес, исполнялась в первый раз, «надеюсь, вам понравилось». Затем раздались аплодисменты. Сначала хлопки раздавались неравномерно, но вскоре, подобно налетевшему ливню, они стали, как единое целое. Многие повставали со своих мест и зааплодировали Лученю. Не было никакого гомона и никого шума, звучали лишь одни бурные аплодисменты. Особенно сильнее всех хлопали девицы, так сильно, что у них ладони покраснели. В песне «Золушка» отсутствовали приподнятая мелодия и меняющиеся кульминационные моменты, поэтому у слушателей не вскипала кровь от прослушивания. Но эта песня была способна незаметно засесть в сердцах людей и растрогать их пылкими чувствами, что скрывались в ней. Самым важным стало то, что публика превратилась в первых увлеченных слушателей. Если когда-нибудь «Золушка» станет хорошо известным классическим произведением, то слушатели, находившиеся в данный момент в баре, могли в будущем гордо хвастаться. Я самым первым оценил эту песню и видел, как она впервые вышла в свет. Могла ли «Золушка» стать классическим произведением? Ответы можно было дать разнообразные, но, вне зависимости от того, признавали это или нет, песня действительно была отличная. В ней таились чувства, любовь и тем более душа. Аплодисменты длились несколько минут. Ничего подобного никогда не случалось в «Краснодневе». Даже с группой «Блуждания» и «Сестрицей» на так не обходились. Кто-то выкрикнул: «Спой еще раз». Эту просьбу все единодушно поддержали, категорически потребовав от Лученя повторного исполнения. Лучень же улыбнулся и покачал головой из стороны в сторону, сказав в микрофон: «Спасибо за вашу поддержку, но сегодня вечером эта песня больше не будет исполняться, потому что я вижу, тут рядом девушки плачут». Прижав локтями гитару, лежавшую на ногах, он поклонился со сложенными ладонями в сторону правой части сцены, вежливо принеся извинения. Лучень смотрел на столик 35, где сидела малышка Ми со своими тремя близкими подругами. Среди четырех студенток у двух были красные глаза. Заметив, что все посетители вслед за Лученем обратили свои взоры на них, студентки покраснели, чувствуя себя очень неловко. Они поспешно вытерли тыльной стороной рук подступившие из уголков глаз слезы. Студентки университета были чувствительными романтиками, поэтому звуки песни их растрогали, и они слишком распереживались. Лучень продолжил: «Когда-то мама сказала мне, что девичьи слезы – это самое ценное, и ни в коем случае нельзя заставлять девушку плакать, а иначе это будет преступлением». В баре раздался легкий смешок. Чуть помедлив, Лучень вздохнул: «Я считаю, что уже совершил злодеяние, поэтому не могу дальше петь». Легкий смешок превратился в громкий смех. Вся грустная обстановка, что до этого царила, бесследно улетучилась. Подруги малышки Мини удержались от смеха. В глазах еще ясно виднелись слезы, но смеялись они очень весело. Малышка Ми хотела рассмеяться, но не смогла. Она тайно про себя ругалась. Скучный. Лучень не знал, что одна девчонка считала его скучным. Он больше не стал повторно исполнять Золушку не из-за того, что был высокомерным или держал слушателей на крючке, а из-за того, что ему уже было достаточно той атмосферы, которую он создал исполнением песен «Ты мой сосед по парте» и «Золушка». А такая умеренность была ужасна. Воспользовавшись случаем, Лучень спустился со сцены и уступил место ведущему. Был еще 10 час вечера, поэтому он мог сыграть еще 2 песни. Местным исполнителям давалось установленное время на выступление, и у них была гарантированная минимальная зарплата. Настоящей прибылью являлась доля от наград, а сегодня вечером Лучень заработал немало по сравнению с вчерашним днем. Но Лучень ясно понимал, что с такой ритмичностью заработка невозможно было долго продержаться. Он полагался только на свои отличные оригинальные песни. Даже если бы он создал еще более лучшие песни, в баре бы они не окупились. «Ты мой сосед по парте» и «Золушка» уже стали здешней постоянной программой для выступления. Сцена в Красодневе была слишком мала и не помещала такого высоко взлетевшего орла, как Лучень. По крайней мере сейчас он не планировал уходить из бара. Когда он вернулся за сцену, сестрица Нас снова его крепко обняла. Она рассмеялась. «Малыш Лу, ты так меня поразил и приятно удивил. Отлично поешь, правда здорово». Сестрица наработала здесь уже не первые 10 лет и, несмотря на то, что она никогда не высовывалась, она лучше разбиралась в наслаждении музыкой, чем обычные посетители. Она могла определить скрытый потенциал оригинальной песни. Благодаря обеим песням, она по-новому смотрела на Лучня. По сравнению с искренней сестрицей На, Ли Хун и Ечжиньян с трудом натянули на себя улыбки, а особенно Ечжиньян, который смотрел на Лучня с нескрываемой завистью. Две оригинальные песни действительно могли стать популярными. С чего вдруг Лучень превратился в такого везунчика? Ечжиньян намного раньше начал работать в музыкальной сфере. Он являлся таким же столичным бродягой, у которого были свои мечты и замыслы. Когда-то он тоже желал написать несколько хороших песен. В поп-музыке некоторые певцы, полагаясь на мимолетное вдохновение, создавали знаменитые вещи, а потом при помощи одной песни были нарасхват и жили себе припеваючи. Поломав себе голову, он все-таки написал 1 песню. И хотя про нее нельзя было сказать, что она была грубой и невыносимой, ничего выдающегося и заурядного в ней также не было. Она не стоила того, чтобы тратить 500 юаней на регистрацию в музыкальном хранилище Великого Китая. В итоге Ечжиньян пришел в отчаяние и бросил это сочинительство. А сейчас он наблюдал, как Лучень неожиданно 2 раза подряд сотворил отличные песни. Зависть, подобно ядовитой змее, без устали кусала его в сердце. Он не собирался поздравлять Лученя, а фальшивая улыбка уже почти сошла с его лица. «Выйду взглянуть». Ечжиньян как раз нашел повод уйти. Он боялся, что, если останется здесь, то огонь зависти полностью сожжет его дотла. Только он открыл дверь, как прямо перед ним появился Чэнь Цзиньхао. Он невольно вздрогнул и тотчас же поприветствовал. «Босс». Чэнь Цзиньхао кивнул, затем вошел в комнату и помахал рукой Лученю. «Малыш Лу, пошли со мной, кое-кто хочет купить у тебя песню». «Купить песню?» Оказывается, кто-то искал Лученя, чтобы купить у него песню. Ечжиньян, услышав это, застыл от оцепенения и даже не знал, куда уйти. Лучень тоже растерялся. Сестрица Она улыбнулась и похлопала его по плечу. «Быстрее иди». Она явно беспокоилась, поэтому добавила: «Помни, задешево не продавай». Лучень пришел в себя и, улыбнувшись, ответил: «Спасибо, сестрица На, я пошел». После того, как Лучень и Чэнь Цзиньхао ушли, в большой комнате остались сестрица На, Ли Хун и Ван Сяошуай. Двое последних обменивались растерянными взглядами, как будто не верили в то, что только что произошло. Ли Хун слегка поколебалась и сказала сестрице На: «Сестрица На, а ты не слишком, не слишком». Она со всей осторожностью старалась подобрать подходящие слова. Ли Хун тоже уже было за 30 лет, и она имела ничем не выдающуюся внешность, потому в Красодневе у нее были довольно неплохие отношения с сестрицей На. Обе женщины легко находили общий язык, поэтому она смела затрагивать такие темы, на которые другие люди не посмели бы общаться. Сестрица Она рассмеялась. «Ты хочешь спросить, не слишком ли я высоко ценю малыша Лу?» Ли Хун стыдливо улыбнулась, но ответила молчаливым согласием. Сестрица натихо ответила: «Малыш Лу проработал еще очень мало. Прежде он имел не слишком высокий уровень, но природа наградила его потенциалом, и сейчас он проявил свой блестящий талант, поэтому я считаю, что Краснодев не способен удержать его тут. Я вполне уверена, что малыш Лу не сразу уйдет. Я очень понимаю ход мыслей этого птенчика, но я отчетливо вижу, что малыш Лу – человек, который сильно ценит отношения. Он почтительно ведет себя со старшим поколением, не так ли?» Ли Хун молча кивнула головой. Она знала, что последние слова сестрицына относились к ней, а также к Ечжиньяну и Ван Сяшуаю. Смысл слов был очевиден. Неважно, смирились они с этим или нет, но Лу Чень, создавший две выдающиеся оригинальные песни, уже стал певцом другого уровня по сравнению с ними и имел огромные перспективы. Это была удачная возможность поработать вместе с таким человеком. Но если быть таким завистливым, как Ечжиньян, то можно упустить эту удачную возможность и тогда не получится прикоснуться к славе. Но действительно ли Лу Чень однажды сумеет сделать стремительную карьеру? Ли Хун пока что не осмеливалась в это верить, а если правильнее сказать, не желала в это верить. Мельчайшие изменения в выражении лица Ли Хун не скрылись от внимательной сестрицы На, но сестрица На ничего больше не сказала. Удачный случай требовал от нее, чтобы она зацепилась за него, а некоторые вещи требовали от нее понимания. Ее не беспокоило, разбирались ли в этом остальные люди. Песня — автор слов и музыки. Ссылка на песню. https://www.youtube.com/watch-vcgilkl7x4listrdcgilkl7x4index2. Глава 14. Глубоко скрытая гордость. 14. Глубоко скрытая гордость. Следуя за Чэнь Цзиньхао, Лу Чэнь прошел в зону зарезервированных мест на втором этаже. Краснодев был перестроен из старого склада. Так как высота помещения составляла почти 7 метров, то было сделано 2 этажа, а между ними располагалась сцена. Планировку здания очень умело разработали, так как с практической точки зрения почти все пространство было задействовано. Как и в большинстве баров Хаухая, в Краснодеве размещалась зона зарезервированных мест, которые пустовали даже во время бурного бизнеса, ожидая появления возможных VIP-гостей. Так как при ведении бизнеса в баре чрезвычайно важно было иметь связи, то Чэнь Цзиньхао имел широкий круг знакомств. Если приходил кто-то из его близких друзей или безупречная личность, а бар в это время был настолько набит посетителями, что даже сесть было негде, то это, безусловно, выглядело крайне неловко. Потому и существовала зона зарезервированных мест. Человек, искавший Лу Чэня, чтобы купить песню, имел право сидеть на зарезервированном месте. Он точно не являлся обычным человеком. Возможно, Лу Чэнь выглядел слегка напряженным, потому что, когда они поднимались по лестнице, Чэнь Цзиньхао прошептал: «Не стоит волноваться. Тебе решать, продавать или нет. Я буду рядом, поэтому никто не сможет специально поставить тебя в неловкое положение». Лу Чэнь облегченно вздохнул. «Спасибо, босс». Чэнь Цзиньхао действительно был хорошим начальником, несмотря на его обычную строгость к подчиненным. Из 3 столов в зарезервированной зоне 2 стола пустовали. За столом, окруженным кованой оградой, сидели мужчина и девушка. Мужчине было около 30 лет. Он носил тщательно выглаженный костюм и очки в золотой оправе, имел опрятную прическу. По его виду сразу становилось понятно, что это был элитный работник. Девушка выглядела намного моложе, имела изящную фигуру и прелестные черты лица. Она была одета как для досуга, в руке держала бокалы и с любопытством озиралась по сторонам, как будто все в этом баре казалось ей в новинку. «Директор Сун, я привел человека». Чэнь Цзиньхао подошел вместе с Лу Чэнем и улыбнулся. «Это Лу Чэнь, малыш Лу». Как только Чэнь Цзиньхао подошел, мужчина в костюме встал, на его лице показалась холодная улыбка. Он сдержанно кивнул Лу Чэню. Девушка поспешно встала следом, забыв поставить бокал, в итоге она разлила немного алкоголя. Чэнь Цзиньхао представил людей. «Малыш Лу, это заместитель генерального директора медийной компании Цинъюй, а также директор посреднического отдела господин Сун Синьвэй, а это помощница генерального директора мисс Дун Сюань. Компания Цинъюй, это чрезмерно гордая Су Цинмэй, не желала сдаваться». Пока Лу Чэнь об этом размышлял, он без всякого высокомерия протянул руку мужчине в костюме. «Директор Сун, здравствуйте». Сун Синьвэй пожал руку. «Здравствуй». Лу Чэнь протянул руку девушке Дун Сюань. «Мисс Дун, здравствуйте». Дун Сюань поспешно пожала руку и, слегка заикаясь, ответила: «Здравствуй, Лучень». Лучень слабо улыбнулся. Помощница генерального директора была слишком молода и неопытна, так как только недавно начала работать. Конечно, его не интересовало, справлялась ли девушка с работой помощника генерального директора. После любезности все уселись за стол. Сун Синьвэй перешел прямо к делу. «Малыш Лу, дело вот в чем. Мы пришли сегодня по поручению директора Су Цинмы, хотим купить у тебя авторские права на одну твою песню». Говоря это, он подал сигнал кивком Дун Сюань, которая немедленно достала из портативного портфеля несколько листов бумаги. Сун Синьвэй продолжил: «Наш юридический отдел компании уже уточнил, что песня «Ты мой сосед по парте» принадлежит полностью тебе, поэтому мы хотим за высокую цену купить авторские права на нее. Прошу тебя ознакомиться с этим договором». Лучень с преспокойным видом взял договор. Компания Цин Юй очень легко установила, кому принадлежали авторские права на песню. Стоило лишь дать запрос в музыкальное хранилище Великого Китая, и уже все было известно. Можно было найти песню по ее названию, словам или музыке. В этом и заключались авторитет и удобство музыкального хранилища Великого Китая. Несмотря на то, что требовалось тратить много денег на регистрацию, зато ты законно избегал всяких конфликтов, связанных с авторскими правами, и уменьшал себе много хлопот. Стоило Лучиню пожелать, и он мог совершить сделку по авторским правам через музыкальное хранилище Великого Китая. Но это было не главным. Он быстро пробежался по пунктам договора и вскоре его взгляд остановился на ключевом пункте. Это была цена, за которую продавались авторские права. Там было четко черным по белому написано: 20 тысяч юаней. Увидев сначала эту цену, Лучень действительно слегка разволновался. Раньше он в поте лица пахал на двух работах, каждый день у него на это уходило по 15 часов и, не считая повседневных расходов, он каждый месяц отправлял домой не более 4-5 тысяч юаней. А сейчас, если бы он расписался в этом договоре, то легко бы получил 20 тысяч. Самым важным было то, что в его воспоминаниях хранилось несметное количество песен, а потому ничего страшного не было в том, чтобы продать одну песню. Сидевший напротив Лучиня Сун Синьвэй сквозь тонкие линзы очков в золотой оправе проницательно заметил, как юноша изменился в лице. В глазах Сун Синьвэя мелькнуло едва заметно пренебрежение. Если бы не просьба Су Цинмы, то он как важный заместитель гендиректора компании Цин Юй не явился бы сюда лично и не обсуждал бы с этим молокососом мелкий договор на 20 тысяч. Разумеется, 20 тысяч для этого мальчугана были огромной суммой и, скорее всего, вскружили ему голову. Счастливый паренек. Однако Лучень не потерял рассудок и не упал в обморок, а, узнав о цене, дальше стал ознакомливаться с положениями договора. Чем дальше он читал, тем дурнее выглядел. Кроме права использования имени автора, остальные положения по авторским правам при продаже песни «Ты мой сосед по парте» считались нормальными, и Лучень это сам признавал. Только вот какого черта ему запрещалось исполнять свою песню в общественных местах? Другими словами, после продажи песни он не мог ее исполнять даже в Краснодневе. Также в договоре был еще один пункт, по которому компания Цин Юй получала преимущество над его произведениями. Ему запрещалось продавать все свои последующие композиции третьим лицам, если только компания не разрешит. Это был полный пиздец. Если бы Лучень тщательно не просмотрел договор и поспешно его подписал, то он был бы буквально похищен компанией Цин Юй и утратил бы все активные права по своим песням. За подкупом большой ценой на самом деле скрывалась западня. Лучень это вовремя понял и решительно вернул назад договор. «Прошу прощения, я не могу подписать данный договор». Точно так же он ответил вчера Су Цинмы. Сун Синьвэй ожидал, что Лучень подпишет договор, и никак не предвидел отказа. Он невольно растерялся. «Что?» Лучень снова повторил свое решение. На этот раз до Сун Синьвэя дошел ответ. Он почувствовал себя опозоренным и тут же поменялся в лице. «Могу я узнать, почему?» «Дело в цене, тогда хочу, чтобы ты знал». О такой цене никто другой и не мог даже мечтать. По правде говоря, Лучень это прекрасно понимал. Сейчас уже были не 80-е и не 90-е. Бурный расцвет интернета и распространенное пиратство привели к заметному упадку бизнеса по продажам музыкальных пластинок и дисков. Нынешние звездные исполнители зарабатывали за счет фанатов, экономики внимания, различных сумасшедших накручиваний рейтинга и обманного получения популярности. Уже давно не стало того времени, когда можно было заработать уйму денег на пластинках, пользовавшихся некогда большим спросом. Разумеется, авторам в поп-музыке стало еще хуже, чем раньше. К тому же с развитием науки и техники теперь практически любой мог с помощью программного обеспечения наподобие мастера создания песен создать композиции. Но качество музыки и слов стали намного ниже, а весь рынок был заполнен этой третьесортной продукцией. Авторы-любители писали песни, еще и могли исполнять их. Им не требовалось тратить деньги на регистрацию в музыкальном хранилище Великого Китая, ведь они могли распространять свои произведения через различные музыкальные сайты, тем самым доказывая свои авторские права. Поэтому им было достаточно 300-500 юаней, чтобы продать свою песню. А профессиональные авторы песен запрашивали немалую цену. Но начинающие или третьесортные авторы самые большие требовали 2-3 тысячи за написанную песню. Также нужно было знать, что никто не собирался делать скидку. То, что компания Цинъюй предлагала 20 тысяч юаней за песню «Ты мой сосед по парте», уже говорило о том, что к Лучиню относились, как к крупному специалисту. Стоило иметь в виду, что это было первое произведение Лучиня, а его песни на рынке еще не испытывались. Поэтому Сун Синьвэй так вспылил: нынешние новички совсем не видят границ. Но Лучень придирался вовсе не к цене. Дело не в цене. Он с серьезным видом произнес: «Я бы продал за 20 тысяч авторские права, но я не согласен с другими пунктами договора. Песня «Ты мой сосед по парте» стоила гораздо дороже 20 тысяч, но Лучень принимал во внимание отношения Чэнь Цзиньхая и Су Цинмы. К тому же он не желал вызвать недовольство компании Цинъюй, поэтому небольшие убытки не составили бы для него проблемы. Однако все должно было ограничиться только этой песней». Сун Синьвэй понял Лученя, в поведении нисколько не изменился. Он, насмехаясь, сказал: «Малыш Лу, ты должен поразмыслить. Если бы не эти условия договора, разве наша компания смогла бы предложить такую высокую цену? Кем ты себя возомнил? К тому же право подписи будет на месте, это даст тебе удобный шанс стать известным. Ты должен разбираться в ценностях». Он едва не тыкал пальцем в нос Лученю, как бы говоря: «Ты должен разбираться, что хорошо, а что плохо». Лучень резко поднял брови и глубоко пояснил: «Директор Сун, я лишь пешка, а такая большая компания, как Цинъюй, не в состоянии всем угодить. Вы обязательно найдете кого-нибудь лучше, чем я». Его последние слова были ответной речью. Если бы такое услышала Су Цинмы, она бы уже метала громы и молнии. Лучень тоже был своенравным человеком, его гордость скрывалась глубоко в его душе. Несмотря на то, что жизнь тяжело давила на него и сгибала ему спину, однако его колени все еще были прочны. Закончив говорить, он встал и кивнул Дун Сюань, а затем сказал Чэнь Цзиньхао: «Босс, я хочу спуститься и выйти на сцену». Пока Лучень и Сун Синьвэй вели переговоры, Чэнь Цзиньхао все время молчал. Сейчас он улыбнулся: «Иди, а я выпью пару стаканчиков с директором Суном». «Спасибо, босс». Лучень, не глядя на Сун Синьвэя, покинул зарезервированную зону. Сун Синьвэй был в таком бешенстве, что чуть не бросил бокал. Его взгляд упал на Чэнь Цзиньхао, он холодно сказал: «Хозяин Чэнь, твой сотрудник с твердым характером, сегодня я в этом убедился. Ха-ха, юноши». Чэнь Цзиньхао рассмеялся: «Все они такие, кто не был молод. Ладно, давай выпьем». Как тут Сун Синьвэй мог пить, ведь он чувствовал небывалую неудачу. Глава 15. Оживленный стрим. 15. Оживленный стрим. Вернувшись снова на сцену, Лучень сыграл еще две песни. Он больше не исполнял композиции «Ты мой сосед по парте» и «Золушка», а выбрал другие две любовные песни, которыми в совершенстве владел. Он получил много аплодисментов, а также наград. Спустившись со сцены, он поболтал со знакомыми посетителями: «Малыш Лу, ты великолепно спел первые две песни». Старый посетитель восхищался: «Отличные слова песни, у тебя блестящий талант. Если я открою свой лейбл, обязательно подпишу с тобой контракт». Сидевшие рядом посетители смеялись. Сейчас очень редко встречаются хорошие оригинальные произведения. Все эти популярные мальчиковые и девчачьи группы перепевают европейские, американские, японские, корейские хиты. Они создают все под одну копирку. Ага, ага, по-настоящему приятные песни встречались только в 80-х и 90-х. Хе-хе, ты тут ностальгируешь, а другие бы уже назвали тебя отсталым. Не надо так говорить, о вкусах не спорит. Большую часть времени Лучень слушал и изредка вставлял свое слово. Атмосфера в Красодневе стояла неплохая. Между посетителями и исполнителями были очень дружные отношения. Все сидели вместе и разговаривали, словно друзья, не было никакого давления. Время уже подходило к 10 часам вечера. Лу Чень встал и попрощался, клиенты его не задерживали. Все бары Хаухай работали в ночь, а золотой период был с 11 вечера до 2 часов ночи, но это время принадлежало исполнителям по контракту. Лу Чень уже не подрабатывал официантом, поэтому ему не было необходимости оставаться. Он забрал из кассы бара прибыль за представление. Оклад и награды местных исполнителей давались наличными деньгами. Лу Чень за весь вечер спел 5 песен. Одна песня равнялась 30 юаней, значит за 5 песен он получал 150 юаней. А за счет 70% доли от награды чаевых он получил 2150 юаней. В итоге Лу Чень заработал за вечер 2300 юаней. Если бы каждый день была такая прибыль, то было бы не проблемой заработать 100 тысяч в месяц, но это абсолютно было невозможно. Потому что среди посетителей Красноднева практически не было золотой молодежи и местных богачей. Клиенты бара награждали во вполне разумных рамках. Лу Чень сумел вчера и сегодня заработать 2000 юаней, потому что он как будто переродился в плане игры на гитаре и пения, а также потому, что принес новизну и растрогал людей двумя оригинальными песнями. Но этот порыв не продержится долго, поэтому за месяц он максимум заработает 10 тысяч. А если хотелось получать больше, тогда нужно было бежать в другие бары выступать. Что касается прибыли, то барным исполнителям стоило иметь твердую почву под ногами, и это уже было неплохо, по крайней в Пекине, где земля была на вес золота. Только тогда не существовало трудностей с зарабатыванием себе на жизнь. Но проблема заключалась в том, что мало кому удавалось так долго продержаться. Большинство людей было преисполнено желанием стать известными. А когда мечты разбивались вдребезги, тогда появлялась лишь тоска и полный упадок. У Лу Чэня тоже была мечта. И мечта была большой. Он покинул бар, положил деньги на карту через банкомат, что стоял на пешеходной улице, а затем побежал на ближайшую станцию метро. Когда он вернулся в свое жилище на цокольном этаже, время как раз подобралось к 11 часам. Можно было считать, что он добрался быстро. Вечером людей в метро было не особо много. Не то что днем, когда там становилось так тесно, что тебя просто могли задавить насмерть и нельзя было беспрепятственно пройти. Ли Фэюя не было дома. Вечер последнего выходного считался для него счастливым временем. Поэтому вся ответственность за трансляцию полностью легла на Лу Чэня. Он уже заранее поменял микрофон и веб-камеру, включил компьютер, зашел в интернет. На главной странице звездной площадки он ввел свой логин и пароль и вскоре зашел на канал Лу Фэя. Несмотря на то, что Лу Чэнь имел старый компьютер, никаких проблем не возникало при работе с платформой для трансляций. На экране тут же всплыло четкое изображение. Раз, раз. Лу Чэнь проверил в микрофон, не было ли никакой задержки в оборудовании. Что его удивило, так это то, что на мониторе сразу возникли 5-6 комментариев. Янцзы, Янцзы, Яхуанхэ. Слышно, слышно. Старик, ты наконец-то в сети, мы тебя заждались. Поздравляю с донатом. Эй, женушка, живи и смотри, какой красавчик. Лу Чэнь только сейчас заметил, что в окне трансляции показывалось 427 человек онлайн. Более 400 человек ждали, когда он откроет трансляцию, поэтому комментарии стали так быстро появляться. Несмотря на то, что ранее он вывесил объявление, что трансляция начнется в 11 часов, он никак не ожидал, что так много зрителей подключатся к нему и будут расхваливать его. Это его немного растрогало. «Действительно прошу прощения», — Лу Чэнь поспешно сказал. «Я только что вернулся с работы, поэтому не совсем уложился по времени и заставил вас ждать. Прошу прощения, извините». Только он закончил говорить, как внезапно стали появляться комментарии один за другим. «Стример ходит на работу вечером в последний выходной день, это что за бесчеловечная компания такая?» «Да, да, мы обзвоним надзорные органы и пожалуемся. Еще и до 11 часов работать, это уже слишком. Как же жалко красавчика». Лу Чэнь не знал, то ли плакать, то ли смеяться и поспешно объяснил. «Я пою в одном из баров Хаухая. Я там барный исполнитель и работаю как раз по вечерам, поэтому и пришел так поздно. Хаухай, я частенько туда наведываюсь, что за бар, что-то я не встречал там стримера». «О, так ты барный исполнитель, неудивительно, что так здорово поешь. Хватит нести чушь, дайте наконец стримеру спеть что-нибудь, а то моим ушам уже пришел неимоверный. Прям, тогда иди возьми ватную палочку и поковыряйся ею, сразу полегчает». Ха-ха-ха, Лу Чэнь очень развеселился, читая оживленные комментарии. Он впервые один проводил трансляцию. Вся его робость вскоре быстро улетучилась. Неожиданно для себя он ощутил облегчение. Атмосфера на трансляции и атмосфера в баре абсолютно отличались друг от друга, но, приспособившись, Лучень чувствовал себя отлично. Количество людей онлайн все стремительно росло. С первоначальных 427 резко подскочило до 725. Непрерывно раздавались приветствия в комментариях. Выступая в баре, невозможно было представить, какой притягательной силой обладал интернет. Ха, мне кажется, или стример поменял комнату. Это не комната братюнифе. Всего-то сменил название канала, чего разводить панику. Я имел в виду нынешнее жилье стримера. Вы разве не заметили? Ага, ага, где этот стример живет? Как-то здесь не очень. Должно быть, это подвал. Я раньше примерно так и жил. Бедный стример. Зрители внезапно стали обсуждать комнату Лучня. Старый жилой микрорайон, которому уже несколько десятков лет. Помещение, переделанное из подвала. Крохотная комната. Естественно, ничего в этом хорошего не было. Несмотря на то, что Ли Фэйю и Лучень являлись соседями, однако первый заплатил за ремонт своей комнаты, поэтому она выглядела намного роскошнее и не походила на убогую комнатушку Лучня. Системное оповещение. Шутник 888, серебро и, подарил 100 звезд стримеру. Системное оповещение. Супермен в трусах поверх штанов, черное железо 2, подарил 100 звезд стримеру. Системное оповещение. Воин из бездны, бронза В, подарил 100 звезд стримеру. Системное оповещение. Кристальное желе, бронза 2, подарил 100 звезд стримеру. Системное оповещение. Предсказатель Либо, золото 3, подарил 1 звездный военный корабль стримеру. Снова звездный военный корабль и снова этот предсказатель Либо. Лучень еще не начал петь, а донат от зрителей уже начал сыпаться непрерывным потоком, да еще предсказатель Либо подарил самую высокую награду. Один звездный военный корабль. Один звездный военный корабль обозначал не только 1000 юаней, но и то, что его канал теперь высвечивался на главной странице трансляционной платформы. Внутри Лучня невольно нарастало чувство уюта. Очевидно, что увидев, в каких отвратительных условиях жил Лучень, зрители дарили награды, выражая тем самым поддержку и сочувствие. Сейчас число зрителей уже перевалило за 1000 и продолжало стремительно расти. Лучень случайно взглянул на число подписчиков. 5279. В чем дело? Лучень не мог поверить собственным глазам. Следовало иметь в виду, что количество подписчиков на этом аккаунте днем составляло только 2722. Каким образом к вечеру это число увеличилось вдвое? Лучень только недавно начал пользоваться звездной площадкой и, хотя он в спешке получил немало базовых знаний от Ли Фэюя, он все же являлся новичком и далеко не во всем здесь разбирался, поэтому не думал об источниках проблемы. Пусть он и не разбирался в этом, так или иначе все у него шло хорошо. Спасибо предсказателю Либо за присланный звездный военный корабль, он сказал в микрофон, а также благодарю всех вас за поддержку. Сначала я исполню собственную песню, она называется «Ты мой сосед по парте». Уверен, что многие друзья уже слышали ее, и надеюсь, что новым друзьям она понравится. Сделав небольшую паузу, Лучень продолжил. Сегодня я преподнесу вам еще одну оригинальную песню. Он больше не смотрел на флут в комментариях, а взял в руки гитару и начал исполнять «Ты мой сосед по парте». Мелодично, трогательно, хочется рыдать. Классическое произведение обладало невероятной силой очарования и глубоко трогало не только слушателей в Краснодневе, но и старых и новых зрителей на звездной площадке. Самым важным было то, что Лучень с каждым исполнением песни все точнее передавал эмоции, что скрывались в ней, а его уникального пения вполне хватало, чтобы поразить нетребовательную публику. После завершения песни «Ты мой сосед по парте» посыпались положительные отзывы. Экран весь пестрил комментариями, то и дело сыпались звезды. Лучень на той же волне исполнил 5 песен. Они являлись популярными ныне классическими произведениями, которыми Лучень в совершенстве владел. Хоть они и не вызвали такую бурю эмоций, как «Ты мой сосед по парте», но все же держали зрителей трансляции во внимании. В перерывах между исполнениями Лучень все больше взаимодействовал со зрителями, отвечая на многие вопросы. Ли Фэюй сообщил ему, что такой элемент, как взаимодействие, очень важен при проведении стрима. Простым пением очень тяжело поднять настроение зрителей. С одной стороны, общение и шутки с людьми помогало сблизиться друг с другом. С другой стороны, в этот момент отдыхало горло. В прямых трансляциях по интернету царила политика погони за фанатами. Если у тебя была популярность, то ты мог заработать деньги. Количество фанатов у стримера в большей степени решало, какое место он занимал на трансляционной платформе. От этого зависело, сколько он мог заработать. Лучень в этом плане был неопытным, но стоило ему пожелать привлечь к себе внимание, ему бы не составило никакого труда пообщаться с любезными зрителями. Несмотря на то, что среди них находились те, кто специально пытался создать беспорядок, большинство людей вели себя хорошо. Пока Лучень со всеми общался и исполнял песни, время незаметно пролетало. Уже был час ночи. Глава 16. Командир Лу. 16. Командир Лу. Уже наступила полночь, а зрителей на канале Луфэя все не убавлялось. Хотя 1975 человек онлайн никак не могли сравниться с известными стримерами на звездной площадке, все же для такого свежеиспеченного стримера, как Лучень, это уже был небывалый успех. Он не подписывал контракт, нигде себя не рекомендовал, не накручивал фанатов, а полагался лишь на свои силы. Количество подписчиков снова сильно подскочило и уже составляло 7120 человек. До 10 тысяч оставалось совсем немного, и тогда можно было подписывать контракт. Пользуясь отличной атмосферой на стриме, Лучень презентовал свою вторую оригинальную песню «Золушка». Простая трогательная мелодия и искреннее исполнение снова легко покорили зрителей. Однако «Золушкой» не так сильно восхищались, как песней «Ты мой сосед по парте». «Эта песня очень красивая, мне нравится». «Где там красивая, она прямо-таки беспощадная, просто пытка для одиноких псов, гав-гав, да стример издевается над одиночками и зарабатывает на этом миллионы. Я задрот и одиночка, почему я так и не нашел свою Золушку? Так и хочется ударить стримера. От его пения меня так и тянет рыдать, как мне завтра на работу идти. Так грустно от прослушивания, я пошел». Увидев быстро всплывавшие один за другим комментарии на экране, Лучень недоумевал. Но немного поразмыслив, он понял, что в данный промежуток времени за трансляцией наблюдали в основном одинокие люди, которые не состояли в отношениях. «Золушка» явно намного сильнее повлияла на людей, чем песня «Ты мой сосед по парте». Лучень поразмыслил и произнес в микрофон: «На самом деле я такой же, как и вы. Я тоже одинок. Я вам расскажу один маленький анекдот. Сегодня в полдень я ходил в одну забегаловку, только начал есть, как в моих палочках оказался зажат червяк, после чего я рассердился и позвал хозяина потребовать от него, откуда в еде взялся червяк». Комментарии стали реже появляться. Все с любопытством слушали анекдот Лученя. Лучень продолжил. Хозяин взглянул, кивнул и сказал, что один червяк – это нормально, потому что я одиночка, а вот влюбленная парочка за соседним столом съела два червяка. Только он замолчал, как посыпались комментарии. Очень скоро весь экран пестрил в них. Ха-ха, вот умора. Хотел сначала посмеяться, но услышал анекдот и снова захотелось рыдать. Стример внешне привлекателен, да еще и отлично рассказывает анекдоты. Молодчина. Где эта забегаловка? Хочу завтра съесть червяка. Чувак сверху, подожди меня, вместе съедим червяка. Вы можете отведать моего червячка. Да пошел ты, гомик. Атмосфера на стриме снова стала оживленной и веселой, даже лучше, чем прежде. Лучень воспользовался случаем. Уже глубокая ночь, даже одиночкам тоже нужно спать, всем завтра на работу и учебу, поэтому на сегодня трансляция заканчивается. Следите за оповещениями, когда будет следующая трансляция. Еще раз благодарю вас за поддержку. Несмотря на то, что немало людей уговаривало Лученя спеть еще две песни или рассказать несколько анекдотов, все же большинство зрителей выразило понимание и надежду на следующий стрим. В самом конце посыпалась волна звезд, весь экран засверкал. Лучень посмотрел на количество звезд, которое в итоге уже достигало 280к. Согласно 50% прибыли, это составляло 1400 юаней. Следовало иметь в виду, что он открыл стрим не в прайм-тайм, и длилась трансляция не очень долго. Если так и дальше продолжится, то погашение семейного долга уже не будет казаться мечтой. Он, несомненно, шел по правильному пути. Стример, напиши в личку, пожалуйста. Есть одно важное дело. Лучень только собирался выйти из сети, как увидел комментарии от предсказателя Либо. Зрители могли писать личные сообщения стримеру, но, чтобы его не беспокоили во время трансляции, личные сообщения по умолчанию были закрыты, и Лучень не был исключением. Предсказатель Либо, вне всякого сомнения, являлся здешним богачом. На канале Луфэя он стоял на первом месте по присланным звездам. Он наградил Лучиня 2 звездными военными кораблями и принес каналу немалую популярность. Поэтому Лучень без всяких колебаний кликнул на ИД-пользователя и пригласил его в приват-чат. «Лучень, привет, предсказатель Либо, привет, командир Лу». «Лучень, командир Лу, предсказатель Либо, хе-хе, это самое высокое звание в нашем войске Лу». «Лучень, а, предсказатель Либо, вступай в звездную группу и узнаешь». Он отправил ссылку, которая отправляла на форум сообществ звездной площадки. Форум сообществ звездной площадки назывался звездным морским сообществом, но большинство его называло звездным сообществом, потому что там находились различные группы, представлявшие различных стримеров. В звездном сообществе любой стример по контракту мог создать собственную группу, которая представляла собой независимую секцию. После вступления фанатов в эту группу они могли здесь свободно вести оживленную беседу. Для стримеров звездное сообщество было крайне важно. Оно позволяло накопить популярность, так как туда часто заглядывали люди. К тому же в группах прикреплялись видео и фотографии, которые являлись превосходной рекламой. Кроме стримеров, VIP-члены тоже имели право создавать фанатские группы в звездном сообществе, чтобы помогать своим любимым стримерам набирать популярность. Поэтому от количества фанатских групп в значительной степени зависела популярность стримера. Лучень, конечно, знал о существовании звездного сообщества, но он еще официально не подписал контракт, поэтому мог быть там только гостем. Сначала он хотел набрать 10 тысяч фанатов, чтобы затем создать свою группу. Предсказатель Либо приятно удивил. Войско Лу, так называлась фанатская группа, весьма дерзкое и ослепительное название. Предсказатель Либо являлся основателем звездной группы войска Лу. Он пожаловал себе звание начальник штаба, а Лучиню присвоил звание верховный главнокомандующий. Он обладал полными правами в группе. Вот откуда взялся этот командир Лу. Уяснив ситуацию, Лучень растрогался и в то же время ему стало забавно. В звездном сообществе, где были группы с еще более замысловатыми названиями и званиями, он быстро разобрался, что действительно поразило Лучиня. Так это то, что войско Лу существовало меньше суток, а в него уже вступило 2860 человек, а внутри группы велись оживленные посты и ответные сообщения. 2 популярных поста являлись видеороликами с прямой трансляцией Лучиня.